Глава 34. К нашим ногам подползли три паучка. Абсолютно одинаковые. Вблизи они не казались такими уж страшными, как в темноте. Сантиметров 20 в высоту и 30 в длину. У каждого 4 темно-оранжевые ножки из меди. Получается, это никакие не паучки, раз у них так мало ножек. Но изобретение поразительное. «А что ног так мало?» – пошутил я. «Ну, в первой партии были все 8 ног у каждой особи, а на создание этих у меня не так много лишнего реального материала оставалось», – ответил Ганс. «Нельзя же использовать фантомную материю. Плюс надо беречь реальные детали, чтобы заново собрать ускоритель». Я присел на колени и стал рассматривать изобретение более детально. Паучки представляли собой что-то вроде шкатулки на ножках, притом ножки сгибались в двух местах каждая, а туловище походило на древний CD-плеер, ими сейчас уже не пользуются, давно устарели. Конусообразная головка крепилась сверху, ровно посередине CD-плеера, на тонкой медной трубке. Один глаз. Точнее, это был не глаз, а встроенная видеокамера, выпиравшая из конуса. Пригляделся еще тщательнее. На изготовление камеры у Ганса пошла советская пластмасса, такую несложно отличить от современной. «Даже пластмасса не фантомная», — поумничал я. «Ага, разбирал старые детские игрушки, чтобы сделать эти камеры», — пояснил немецкий ученый. «Ювелирная работа, Ганс, я удивлен», — подбодрил его я. «Блин, точно!» – я резко отпрянул назад. «Вы же сейчас через них на меня смотрите!» «Спасибо! Смотрю, есть такое!» – ответил Ганс, а паучок в это время покивал головкой в знак согласия. Как жутко и одновременно прекрасно это смотрелось! «Но не будем отвлекаться!» – продолжил Ганс. «Сейчас расскажу, как я вас сюда привел!» «Мы слушаем», — сказал я. Наша тройка игроков к этому времени уже уселась на сиденье автомобиля. «А, да, Володь, пока не забыл», — вдруг что-то вспомнил Ганс. «Спасибо за ту твою речь, ну, про помощь всего города в предстоящем восстановлении ускорителя. Я так и хотел, чтобы ты им это сказал, а не я». «Я догадался», — улыбнулся дед. «Тебя бы они не послушали. Но на помощь никто пока официального согласия не дал, так что рано благодарить». «И тем не менее спасибо», — добавил Ганс. «Ладно, теперь о главном». Мы сели поудобнее. «Итак, мои паучки не только красивые, они еще и довольно мощные. С их помощью я и вел автомобиль», — начал Ганс. «Вау! Не выразить удивления, хоть и в самом начале я не мог. В машину, кстати, тоже встроена камера прямо в эмблему на капоте. Через нее я хорошо отсюда видел дорогу, что в городе, что за куполом. Подготовился ко всему предприятию я, конечно, заранее, еще когда город блуждал в космосе, но потом, уже после стыковки Картанга с планетой в Приморье, долго выжидал момент. Прошло тогда еще несколько недель. А, да, Володь, про то, как город путешествовал в космосе, я потом тебе расскажу. А Максим уже знает. Так вот, за людьми через купол-то я следил, но на что они были способны, предположить не мог. Скрипнуло кожаное сиденье, когда на нем мой дед в очередной раз принимал удобную позу. С его ногой это не так-то просто было сделать. «И вот, подгадав момент, — продолжил Ганс, — я отключил фантомный мир. В городе поднялась паника, и за это время я успел, о чудо, вывести машину за стену». «Сразу возникает вопрос, как?» — вмешался дед. Дальше мне показалось, что Ганс немного смутился. «Если отключить фантомный мир, — отвечал он, делая небольшие паузы, — то те вспышки на куполе на несколько минут появятся вновь. Вот я и успел». Мы с дедом удивленно переглянулись. Ульяна сидела молча. Я очень хотел, чтобы она сейчас не задала какого-нибудь провокационного вопроса. Но, кажется, девочка мало что понимала, поэтому лишь молча слушала. Провокационный вопрос задал дед. «Ладно, как машина выбралась, вроде понятно. Но как вернулась назад? Мы ведь не могли попасть во вспышку случайно. И ты не смог бы рассчитать это попадание заранее, как бы того ни хотел, пусть даже и видел через камеру в эмблеме, как мы едем. Это очень сложно, сделать такие расчеты, даже для тебя. А в любой момент времени во вспышку не проедешь, опасно даже думать такое предпринимать. Сам знаешь, как хаотично они появлялись тогда. Это был бы огромный риск для нас, ты бы на такое не пошел. Не стал бы подвергать нашей жизни даже малейшей опасности, я же тебя знаю. И пустить такое на самотек тоже бы не смог. Так как же все было на самом деле?» «А дед молодец», — подумал я, — качественно поставил проблему. «Поверьте, опасности не было никакой. Я нашел способ, но такое можно было проделать только один раз. Не бойтесь, вы уже здесь. Значит, все прошло гладко. Расскажу подробнее об этом, как увидимся». Еще сильнее замешкался Ганс. «Да, я помнил, как Заботин говорил, что перед нашим появлением в Картанге фантомный мир отключался несколько раз. Но дед был прав». Про это возвращение в город через вспышку звучало уж очень неправдоподобно. Ганс что-то не договаривал. «Хорошо, продолжай», — буркнул дед. «Мои паучки установили в Победу изобретенный мной же ретранслятор». «Что он делал?» — спросил я. «Работал над его созданием я несколько лет. Ретранслятор должен был получать сигнал из города». Точнее, отсюда, из моей лаборатории, находясь за стеной, и передавать его на любое принимающее устройство в реальном мире, а также принимать сигналы из реального мира и передавать мне сюда. «И у вас получилось его создать?» – удивился я. «Используя только реальный материал, да», – ответил Ганс. «Ваш телефон, по которому вы спокойно звоните домой, тоже ведь сделан из реального материала. Потому связь с реальностью у вас есть. Устройство из реального материала звонит в реальный мир и ловит реальные волны», справедливо поинтересовался я. «Именно. Но у меня в Картанге ни одного реального сотового не было, поэтому пришлось собирать свой ретранслятор. Затем с помощью ретранслятора я вылез в интернет в реальности. Тут и началось самое интересное. Паучки спрятали машину в лесу, там, докуда смогли ее довести, но спрятали так, чтобы до нее смогли добраться те эвакуаторщики. Правда, паучков по завершении операции мне пришлось уничтожить. Обратно за стену они уже попасть не могли. И дальше, используя машину как... «Ретранслятор, мы уже поняли», — буркнула Ульяна. «Давай дальше». «Верно. Я стал искать вас, в первую очередь, конечно, Владимира, но был сильно удивлен, когда обнаружил живого Сергея Валентиновича. Он даже фамилию не менял, так и остался жить в Магадане под своим ФИО. Нашел в электронном справочнике его телефон и позвонил. Всю беседу передавать не буду, долгая она у нас была. Помочь он мне согласился». Все письма, в том числе и то, которое привело вас сюда, писал Сергей. Он уже почти не двигался, ноги совсем отказали. Из дома не выходил, продукты ему приносили соседи. В таком состоянии вернуть его в город было невозможно. «Он скрыл и от меня, что выжил», — добавил дед. «Все 30 лет скрывал». «И письма писал анонимный», — встрял я. «На то были свои причины», — попытался оправдать Сергея Ганс. «Расскажи, как он выжил», — решил настоять дед. «Этого он и сам не знает, но врачам удалось спасти ему жизнь», — сказал Ганс. «Он пролежал в больнице 4 месяца, а когда выписался, обрадовался тому, что Вселенная подарила ему второй шанс. пошел и сдался в КГБ». «Что?» — снова опешил я. «Да, сам пришел и сдался», — подтвердил Ганс. «Ходить-то он тогда еще мог. Признался им в преступлении. Взял всю вину на себя, сказал, что он погубил город, и авария произошла из-за него». «Но зачем? Ведь это было не так», — возмутился дед. «Он ни в чем не виноват». «Так или не так, какая уже разница?» — проворчал Ганс. «Но он тем самым прикрыл тогда тебя, Володь, отвел подозрения, поэтому ты хоть какое-то время дожил спокойно в Москве. Допросы Сергея продолжались около года, а тебя в это время не трогали». «Поразительно!» — все, что мог в этот момент сказать дед. «Что дальше?» — спросил я. «Дальше КГБ его засекретил, запретив на ближайшие 20 лет покидать территорию Магаданской области. Дали ему квартиру, инвалидную пенсию. Так он и остался жить в Магадане», — подвел итог Ганс. «Хорошо засекретили, раз даже ФИУ ему не поменяли», — позволил я себе сарказм. «Понятно тогда, почему мне никто не сообщил, жив он или нет. Но интересно другое, когда Союз рухнул и КГБ расформировали, почему он не уехал, почему не вернулся в Москву?» – недоумевал дед. «Почему не захотел увидеть сына?» «Потому что новая служба безопасности про него не забыла, сохранила все документы по нему в архивах и держала его дело на контроле до самой смерти Сергея», – пояснил Ганс. «Мне тут же стало ясно, откуда ФСБ так быстро узнала о Прохорове и нашла моего отца. Потому что она про них и не забывала. Никогда не забывала. Значит, они знают про Картанг. Нынешнее правительство России знает про Картанг». «Ну да», — ответил я сам себе. «Раз они так быстро поверили Ване и взяли дело в оборот, это становилось опасным для нас». «Никуда уезжать ФСБ ему тоже не разрешало, да он и сам не хотел. И не мог», — продолжил Ганс. «Жил на инвалидную пенсию, потом еще и получил обычную. Денег, конечно, не хватало, так как ему постоянно нужны были дорогие лекарства, поэтому он подрабатывал репетитором по математике и физике. Ну, с теми, кто не пугался его внешности, конечно». В основном занимался со студентами вузов и чаще всего по скайпу. Так и выживал. «Да, тяжело», — сказал я. «Не то слово», — добавил дед. «Зато и другой странный момент из недавних загадочных событий мне стал понятен. Почему через курьерскую службу Прохоров пригласил моего отца к себе, потому что сам не мог выехать? Все логично». «Его тело настолько истрепалось, что он давно должен был умереть». Ганс не обратил внимания на наши реплики и продолжил. «Но жил. Когда вы уже прибыли в город, мы поговорили с Сергеем по телефону в последний раз. Он сказал мне: „Я жил, потому что знал, что ты найдешь способ спасти город, и ты его нашел. Знал, что я еще пригожусь тебе. А теперь я могу спокойно уйти“. Спустя 2 дня он умер». Ком подкатил к горлу. Я тяжело вздохнул, но показывать присутствующим, что меня это растрогало, почему-то не хотел. «Ну и вот. А когда я только на него вышел, мы с Сергеем стали мозговать, как привести Владимира в город», — добавил Ганс. «Простите, у нас было немного времени, чтобы все тщательно продумать. Поэтому план получился такой вот сумбурный. Но тем не менее, вы в городе. Значит, нам все удалось, и Сергей жил не зря. Я нашел в интернете хорошую курьерскую службу, которая оказывала любые нестандартные услуги, будь то даже оставить конверт в лесу или сообщить имя заказчика только твоему отцу, Максим, и не задавала лишних вопросов. Конечно, их услуги стоили нам хороших денег, но это не страшно. А вам писал письма, да, уже Сергей». Меня тут же обуяла гордость за моего настоящего деда. Он поступил достойно, как мужчина и любящий отец. обеспечил своему сыну нормальную жизнь, отдав его своему другу, а также свободу и спокойствие обоим, взяв на себя всю вину за город. Не каждый бы на такое решился. Сергей – настоящий герой. Но сейчас я сменил тему. «Простите за меркантильный вопрос», – снова вмешался я. «Но откуда у моего настоящего деда такие деньги? 500 000 рублей – сумма слишком большая для инвалида. И это только аванс нам, а ведь еще были другие расходы. Вряд ли он бы столько накопил, даже за всю жизнь». «Не бойся, из своих он не потратил ни копейки. Деньги все мои», – ответил Ганс. «Они из фантомного мира. Сейчас, минутку». Ганс замолчал, и мы несколько минут сидели в недоумении. Затем звук пришедшей СМСки на мой мобильник развеял тишину. Я вытащил телефон и прочитал СМС. «От банка. Сообщение о переводе на мою карту 10 миллионов рублей». «Что? Как?» – прокричал я. «Легко», – засмеялся Ганс. «Но... так, стоп!» – тут же сообразил я. «Откуда вы знаете номер моего счета?» «Я теперь много чего знаю», – хихикнул Ганс. «Я быстро освоил интернет, еще когда он появился в фантомном мире. А в реальном он не шибко отличается». «Интернет интернетом, но...» – не верил я. «Но и найти счет было несложно», – закончил за меня немецкий ученый. «Да вы просто хакер, Ганс!» – опять выкрикнул я. «Маленькая компенсация за причиненные неудобства», – повторно усмехнулся он, не обратив внимания на мой возглас. «Это фантомные деньги?» – спросил я. «Это электронные деньги, а электронную валюту можно спокойно переводить из одного мира в другой в любых объемах через мой ретранслятор», – пояснил немец. «Серьезно? Тогда что так мало?» – засмеялся я. «Мало? Без проблем», – ответил Ганс. Через минуту СМС пришло на телефон деда. Теперь и его счет тоже пополнился на 10 миллионов рублей. «Думаю, пока хватит», – остановил наш пыл Ганс. «А то вам и так еще налоговый в реальном мире долго объяснять придется, откуда такая сумма вдруг ни с того ни с сего появилась на вашем счете». «Точно, налоговая. А то я уже подумывал стать миллиардером с помощью фантомной реальности», – удрученно выдал я. «Ты еще скажи победить бедность во всем мире», – улыбнулась Ульяна. «При этом ввергнув в бедность мир фантомный», – усмехнулся дед. «Эх, не судьба», – добавил я. Дед воспользовался подходящим моментом, пока сидел с телефоном в руках, и набрал в нем сообщение. Через короткое время мне пришла СМС. «Ганс нам врет про машину. Не знаю почему. Она не могла свободно пройти сквозь купол извне». Я посмотрел на деда и одобряюще кивнул. Пока Ганс бы не заподозрил его ни в чем, все равно дед достал телефон, чтобы проверить СМС от банка. Но больше вида никто из нас не подавал. Нельзя было допустить, чтобы Ганс почувствовал неладное. А поговорить нам с дедом наедине было невозможно. Паучки Ганса. Теперь они следили за нами. Камеру в них-то я обнаружил, а вот был ли там еще и микрофон, неизвестно. Даже если мы отключили бы рацию, Ганс все еще мог нас услышать. Снаружи Ганс следил с помощью купола, а здесь, в лаборатории, ему помогали паучки. В каком-то смысле мы с дедом и Ульяной находились сейчас под постоянным наблюдением, словно в западне, в клетке, под колпаком. Ганс был повсюду. «Ладно, спасибо за такой щедрый подарок», – поблагодарил я Ганса спокойным тоном, не теряя выдержку. «Не за что. Вернетесь в реальность не с пустыми руками». «А вернемся ли?» – недоверчиво спросил я. «Я вам обещаю, вернетесь», – утвердительно ответил Ганс. «Очень надеюсь», – бросил я очередной сарказм. Во время первого отключения фантомного мира я пригнал Победу в доки и забрал оттуда одного из роботов. Паучки посадили его на водительское сиденье, продолжал Ганс свой рассказ. А убрать его в багажник через письма попросил работников стоянки уже Сергей. И да, на той балке в доках раньше сидело два робота. «Угу», — подтвердила Ульяна. «Мы еще потом удивились, куда второй пропал». «Почему ты просто сразу не позвонил мне? Думаешь, я бы отказался спасать город?» — удивленно спросил дед. «Может, и отказался бы. Откуда я знал? У тебя семья, сын, внук. Я не глупый. Я понимал, как ты мог измениться за столько лет. Ты бы запросто мог отказаться рисковать своей жизнью ради родных, и в этом нет ничего постыдного и предосудительного». «Но, тем не менее, позвал», — добавил дед. «Да, мне же нужны были тут твои мозги и... те таблицы. Для этого и манекен. Ты бы узнал его, ты бы догадался, что это я тебя призываю, и ты бы отступил, если захотел», — затараторил Ганс. «Отступил и оставил в заточении сотни людей? Ганс, ты за кого меня принимаешь?» — возмутился дед. «Я бы в любом случае поехал спасать город». «Но ты догадался?» — спросил немец. «Да, догадался, как только прочитал письма Сергея», — подтвердил дед. «А когда увидел твою машину вживую, все тем более стало ясно. Уж твой автопарк я знаю наизусть». «Правда, побед на свете еще много, а вот манекен, да, он-то и не позволил мне усомниться». Я вспомнил, как дед отреагировал, когда увидел робота в багажнике Победы, там, на стоянке, в находке. Он в тот момент отскочил совсем не от неожиданности, а так, будто бы узнал поклажу. «Точно. Я тогда верно считал его эмоцию. Да я молодец». «Да... Жаль, что мой папа познакомился со своим настоящим отцом только в морге. Печально все это», — пассивно сказал я. «Но мне до сих пор непонятно другое. То, что случилось с отцом на днях в Магадане, для него было удивительным, новым, неизвестным. Он не помнил ни лицо родного отца, ни то, что бывал уже в Магадане в детстве. Он правда все забыл? Всю свою прошлую жизнь? Как такое возможно? Ладно, купол стер ему из памяти все, что было до прохождения через него. Сошлемся на аномалию. Но когда ты вез Прохорова в Магадан в больницу, я посмотрел на деда, и после, когда летел потом с ним в Москву, но уже без его настоящего отца. Как он это-то не запомнил? Это ведь было уже после вспышки». «Я сам был тогда поражен», — ответил дед. «Даже не верил ему поначалу. Думал, мальчик выдумывает, но нет. Целый месяц после нашего побега из Антарска твой отец находился будто в трансе, в прострации. И да, он не помнил ни то, как я оставил Сергея в больнице, ни как мы летели потом в Москву. Мы с мамой его даже несколько недель потом по врачам таскали, показывали каким только можно специалистам в разных областях медицины. И все они диагностировали лишь амнезию, которая должна была скоро пройти. Но потом, когда твой отец вышел из прострации, амнезия не прошла, и он не помнил даже то, что он мне не родной. 7 лет жизни ребенка со всеми подробностями его прошлого были стерты из его памяти навсегда, а меня он стал называть папой. Да так, с таким видом, будто всегда им меня называл. Как ни в чем не бывало. «Пап, а как тут то? Пап, а как здесь это? Пап, а я тебя люблю». И знаешь, дед сделал паузу. Я смирился, даже успокоился. В итоге я стал для него настоящим отцом, как он хотел, и не решился ничего менять. Серьезно, я даже обрадовался такому феномену. Не рассказывал я ему ни про Прохорова, ни про Антарск по сей день. Подумал, что раз Вселенная так распорядилась, то я не имею права ранить его правдой больше никогда в жизни. «Может, оно и к лучшему», — кивнул я, и чтобы закончить этот неудобный разговор, перевел тему, обращаясь уже к Гансу. «Меня вот кто еще интересует. Тот охранник, который сказал нам у шлагбаума, что нас ожидают. Мне показалось тогда, что он знает заказчика, то есть вас. Он ваш друг, Ганс? Вы его предупредили о нас? Знаете, я последние несколько дней даже стал надеяться на его внезапное появление. Думал, он наш тайный сторонник, свой человек в тылу врага, так сказать». «Внук одного из погибших здесь ученых», — ответил Ганс. «Правда, я не думал, что он станет мне помогать, но он стал. Я завербовал его несколько лет назад с помощью писем, которые доставляли ему мои паучки. И не только его. Тут, в городе, есть еще несколько взрослых человек, которые знают, что я жив и работают на меня. Мои тайные сторонники. Ты прав, Максим. А теперь еще и ваши». «Третья сила. Класс», — добавил я. «Что?» — не понял немецкий ученый. «Ну, первая — это Заботин и его армия. Вторая — это Ульяна и ее братство. А третья — вы, Ганс, и ваши агенты». «Ну, пусть так», — смирился он. «Общаюсь я с ними тоже паучками. Иной связи с миром, кроме как через них, у меня нет. Но теперь еще и через вас. Но сильно на моих людей вы не рассчитывайте. Их мало, очень мало». «Мало не мало, но они есть», — возмутился я. «Тогда и передавали бы мне через них сообщения. Они прятались до последнего, заставив меня проникать в вашу квартиру и подвергать себя опасности». «И не зря заставил. Эта рация, через которую я сейчас с вами говорю, здесь, в городе, в единственном экземпляре. Я ее вручную собирал еще в Дании, как и приемник к ней. Поэтому мой голос есть только у вас. Мои люди меня никогда не слышали». «Понятно», — кивнул я. «Письмо с просьбой встретить вас на въезде я передал тому охраннику тоже через паучка по вентиляции», — подытожил разговор Ганс. «Тяжелый сегодня получился день. Я не знал, сколько сейчас времени, и не хотел смотреть. Столько событий произошло за раз. Меня клонило в сон». «Ладно», — заканчивал за всех я. «Завтра еще столько надо сделать. Не могу уже, спать хочу. Спасибо за подробный рассказ, Ганс. Теперь мне много понятно». «Хорошо, Максим, не за что», — смилостивился надо мной немецкий ученый. Паучки, коих тут скопилось уже 8, расступились и позволили нам выйти из машины. «Ты куда сейчас, Макс?» — спросил дед. «Домой. Ну, на съемную квартиру. Ты со мной?» «Нет, пожалуй, останусь здесь. Я знаю это место очень хорошо, и тут есть неплохая зона с кучей помещений, пригодных для жизни и отдыха. Хочу побыть наедине с собой, подумать и выспаться в тишине. Но до выхода в больницу я вас провожу». «Зачем провожать, дед? У тебя же нога», — пожалел его я. «Так транспортировщики мне надо будет обратно сюда вернуть. Они же сами назад не приедут. Ходить по тоннелю на костылях я ведь не собираюсь», — усмехнулся он. «А, ну да, точно», — согласился я. Я вернул деду ключ к свободе Ганса, и тот убрал его во внутренний карман пиджака. Затем я сложил в пакетик несколько сменных вещей, предвкушая наконец-то переодеться дома в чистое и не фантомное, а также забрал из сумки биту. На всякий случай. Мало ли. Конечно, суицидная команда Ульяны вроде как держала ситуацию под контролем, и солдаты не должны были меня тронуть. Как и вообще кого бы то ни было до завтрашнего собрания на площади. Но, тем не менее, вдруг придется отбиваться. Девочка тоже захотела домой. «Приличный у вас автопарк, Ганс», — сделал я комплимент ученому, уже покидая стоянку. Ганс машины не только коллекционировал, но и гонял тут на них по городу часами», — ответил за него мой дед. «Антарск ведь целиком и полностью принадлежал Гансу. Прав был сегодня Заботин. Ганс тут был как царь и бог, и не только по городу ездил, кстати. Военные часто ради него перекрывали ту секретную трассу Магадан-Антарск, и он лихачил и по ней на больших скоростях, как Брежнев. Мозг проветривал после долгой работы на ускорителе, как он сам говорил. «Все так», — усмехнулся в рацию немец. Через несколько минут мы уже сидели в транспортировщике. «Блин, неправильно это как-то», — поругал я себя, обращаясь к деду. «Я вижу, как тебе тяжело передвигаться. Я могу остаться. Давай останусь». «Не надо, Максим. Правда, не надо. Отдохни. Поспи лучше. Ты сегодня очень устал. Ведь твой трезвый ум нам тоже завтра нужен будет. И светлая голова. А тут я сам справлюсь, не переживай», — продолжал отговаривать меня он. Мы замолчали. Через несколько секунд, уже находясь в пути, дед строго посмотрел на Ульяну и приложил указательный палец к своим губам. «Молчи, мол». Девочка кивнула. Дед достал из кармана рацию и закрыл пальцем динамик. Дальше мы общались шепотом. Звук движения перевозчика не был таким громким, и слышать друг друга мы вполне могли. А вот для Ганса наш голос точно становился еле уловимым. Общались короткими фразами. Паучки нас больше не сопровождали. «Освободить его надо», — начал дед, имея в виду Ганса. «Это не обсуждается. Но машина назад через купол пройти не могла. Он нам врет, только не знаю зачем». «Почему?» — спросил я. «Дай листик и ручку», — шепнул он Ульяне. Девочка достала из сумки необходимое. Дед написал на нем довольно большое послание и, свернув 4 раза, как можно незаметнее, передал мне. Незаметно от кого? Но паучки еще могли быть рядом, хоть мы их и не видели. Наблюдать за нами из вентиляции или повиснув на потолке. Завершив операцию, палец с динамика дед убрал. Транспортировщик достиг конца пути. Мы пересели в другой. Снова в путь. Наконец, через еще минут 15 мы настигли подземный коридор, ведущий в больницу. «Рацию ты же мне оставишь?» – уже громко спросил дед. «Конечно», – тут же согласился я. «Тогда побыть в тишине наедине с самим собой я тебе не дам, Володь», — хихикнул Ганс. «Мне очень многое тебе надо рассказать. Про то, что случилось здесь, в городе, за все эти 30 лет, как минимум. А еще обсудить свои разработки. И не только свои. Хочу первым делом поговорить с тобой о системе охлаждения, которую тоже спроектировал я», — улыбнулся дед. «Хотя уверен, Максим, что в разговоре с тобой Ганс приписал это изобретение себе». «Но-но», — остановил его ученый. «Полностью система охлаждения моя, а ты только придумал, как правильно гонять воду вокруг вакуумных труб». «Гонять воду?» — не понял я. «Ну да. А что ты хотел?» — удивился Ганс. «У нас же не было миллионов литров жидкого азота или миллионов кубометров гелия, как есть у вас там, в вашем ЦЕРНе, поэтому довольствовались обычной водой. Нужно было только направлять ее вдоль труб по определенной траектории. Тут, конечно, спасибо Володе за проект. Там в такой сложный орнамент эти потоки складывались, никто бы кроме него такое не сочинил». Правда, как он назывался, я уже забыл. «Теория циркулирующих потоков», — ответил дед. «Спасибо за комплимент». «Вот, она. С нее мы и начнем. Мне вот что нужно». «Нет уж», — усмехнулся дед. «Начнем мы с аномалии синего зеркала». Мы распрощались с дедом у входа в вентиляционную шахту. Далее, до подвала больницы, я шел уже вдвоем с Ульяной. «Ладно, Володь, уговорил. Тогда слушай. Подключение города к синему зеркалу дало просто невиданные возможности. Слышал я в отдалении, но вмешиваться в пылкий разговор деда и Ганса уже не стал, отходя все дальше и дальше. У больницы давно никого не было, ни одного человека. Все разошлись». Долгожданная тишина вокруг окутала нас с Ульяной, от которой мне аж стало непривычно. Зато как же я был сейчас рад тому, что рацию дед оставил у себя. Свобода от Ганса, ура! Какой же он разговорчивый. От его болтовни через динамик у меня уже в голове шумело. Лучше уж пусть будет такая мертвенная, пугающая, но тишина. «Понравилась лаборатория?» — спросил я Ульяну. «Да, очень», — призналась она. «Но ведь это далеко не все». «О да», — подтвердил я. «Но я уверен, скоро мы увидим и остальную ее часть». «Я уже в предвкушении», — мечтательно добавила девочка, а я решил отвести тему. «Твои люди будут всю ночь у стены дежурить?» «Да, будут сменять друг друга, спать, дежурить, ну, ты понял», — сходу ответила она. «Мы не шутим, это все знают. Тут же год назад такие кошмары творились. Школьники какое-то движение создали, клуб самоубийц типа. Свои прыжки в стену они снимали на видео, потом рассылали всем, типа агитировали вступать в их секту. Хорошо хоть не выкладывали в сеть, а то прощай режим секретности. Несколько десятков человек тогда убили себя. Если помнишь, в этом Заботин меня сегодня и упрекал. Чуть позже подробнее расскажу, почему. Но да, я знала многих погибших очень близко, знаю их родителей. Заботин еле тогда это все остановил. Теперь весь город боится повторения тех событий. Так что я всем этим крепко держу генерала, сам знаешь, за какое место. Понимаю, жестоко так делать, бесчеловечно даже. Но другого выхода я не вижу. Я на свободу хочу». Да уж, из-за такого радикального решения Ульяны я чувствовал себя сейчас как на минах. На минном поле даже, коим стал весь город. Мое спокойствие, возможность ходить по городу беспрепятственно и возможность просто выспаться теперь стоили очень дорого. Стоили жертвы десятков детей. Я это понимал. Но думать обо всем больше не хотел. Ни о чем думать не хотел. От полученного сегодня просто огромнейшего объема информации моя голова в полном смысле взрывалась, раскалывалась на части. Переварить все это за один день, а тем более за вечер, невозможно. Я хотел одного – просто завалиться спать. Встретилась попутка, серая Спасио. Мужчина увозил выписавшегося пациента, своего отца, из больницы и согласился нас подвезти. Мест внутри на всех вполне хватало. Что-то он даже нам говорил по дороге. Поддерживал наше желание освободить жителей, кажется. Я не слышал особой его речи, отключался, засыпал на ходу. Доехали до центра очень быстро. Ульяну на переходе через трамвайные пути встретила мама. А я, добравшись до дома, не раздеваясь, а только лишь сбросив куртку и ботинки, сразу завалился в кровать. Сегодняшний день стал только началом. Хоть мы и сделали много, завтра будет еще тяжелее.